Михайло Потык. Как неясны соколы, с чиста поля в одно место слетались, как все русские могучие богатыри в одно место съезжались. Князю солнышку дана почестен пир, на пиру все ели, наедались, на чесном все пили, напивались, ай, все друг перед другом порасхвастались. Порасхвастался и солнышко Владимир князь. У меня, у князя, у Владимира есть три славных, могучих богатыря. Есть матерый, старый Илья Муромец. Есть Добрынюшка Никитич Млад. Есть Михайло Потык, сын Иванович. Ездили все трое за синё море, покорили языки неверные, прибавляли мне земельки святорусские. А Михайло Потык, сын Иванович, настрелял еще дорогой к моему столу гусей-лебедей да малых уточек. Гой еси, Михайло Потык, сын Иванович, сослужи-ка во другой мне эту служебку. Съезди-ка опять ко морю синему, да ко теплым тихим заводям. Настреляй-ка белых гусей-лебедей, перелетных серых малых уточек, к моему обеду княженецкому. Долюби я молодца пожалую. Тут Михайло Потык, сын Иванович, не допивши пива зелена вина, Богу молится, да с гридни вон идет. Скоро молодец садился на добра коня, только видели, как за ворота выехал. Во чистом поле лишь пыль столбом. А и будет он у моря синего. На его на счастье на великое привалила птица ко крутому бережку. Настрелял он белых гусей-лебедей, перелетных серых малых уточек. Хочет ехать уж от моря синего, посмотреть еще на тихие на заводе. Увидал, плывет колода белодубова, на колоде белая лебедушка. Через перышко лебедушка вся золота, а головка красным золотом увивана, скатным жемчугом поизнасажена. Вынимает Потык из налушна тугой лук, вынимает из колчана калину стрелу, тугой лук берет во ручку левую, калину стрелу берет во правую, налагает на тетивочку шелковую, тугой лук потягивает за ухо, калину стрелу до семи четвертей, заскрипели полосы булатные и завыли роги у туга лука. Чуть было, и спустит калину стрелу. Как провещится тут лебедь белая, проязычится языком человеческим. Душечка Михайло Потык, сын Иванович, не стреляй меня ты, белой лебеди. Я не есть ведь лебедь белая, а я есть ведь краснодевица. Лебедь белая Авдотья Лиходеевна, королевишна Подоленка, не убей-ка ты меня, Подоленки, а возьми-ка ты меня в замужество. Поднималась тут от моря синего на своих, на крыльях лебединых, вылетала на крутой берег лебедушкой, обернулась душою красной девицы. «Молодой Михайло Потык, сын Иванович, как вот кнет копье в сыру землю. Привязал коня да заостро копье, подошел ко красной девице, брал ее за ручки белые, за те перстни золоченые, целовать хотел во уста сахарные». Говорит Михаиле краснодевица, лебедь белая Авдотья Лиходеевна: «Ай, Михайло Потык, сын Иванович, не целуй-ка ты меня до красной девицы. У меня уста поганые. Я ведь роду есть неверного. Я неверного есть роду, некрещеная. Как свезешь меня во стольный Киевград, приведешь во верушку крещеную, в церкви Божьей мы с тобою повенчаемся, да тогда с тобой и нацелуемся». Молодой Михайло Потык, сын Иванович, брал ее за ручушки за белые, за те перстни золоченые, посадил к себе да на добра коня, да повез во стольный Киевград. Ай, будет он во стольном Киеве! Приезжал на княженецкий двор, подъезжал к крылечку красному, соскочил скоренько со добра коня, проходил во гридню светлую, помолился спасу образу, поклонился князю со княгинью и на все на 3-4 стороны. «Здравствуешь ты, ласковый Владимир князь! Сослужил тебе я служебку, настрелял тебе я гусей-лебедей, перелетных малых уточек. Сам себе добыл обручницу, лебедь белую, Авдотью Лиходеевну. Ай, Михайло Потык, сын Иванович, чем тебя мне наскоро пожаловать? Городами ли со пригорками, али селами да со приселками? Мне не надо городов со пригорками, мне и сел не надо со приселками. Дай-ка только мне по волечку великую, по царевым кабакам ходить, пить вино по кабакам безденежно, где пить кружкую, где полукружкую, где полуведром, где и целым ведром». Ласковый Владимир стольно-киевский дал ему поволечку великую: «По царевым кабакам ходить, пить вино по кабакам безденежно, где пить кружкую, где полукружкую, где полуведром, где и целым ведром. Ай, только лишь во церкви во соборной, ко вечерне в колокол ударили, молодой Михайло Потык, сын Иванович, с белой лебедью Авдотьей Лиходеевной заходили в матушку, во церковь Божию. Служебку вечернюю отслушали. Тут Михайло Потык, сын Иванович, низко клонится попам соборным, чтобы дали обручение с красной девицей. А попы-то тому делу радушны. Скоро девицу крестили, да молитвили, имя дали Марья, лебедь белая. Обручение дали ей с Михайлушкой, а и тут же повенчали их. Молодые Богу помолилися, ко святым иконам приложилися, клали вместе заповедь великую: кто из них да наперед помрет, то другому с ним во гроб живому лечь, во сыру землю идти да на 3 месяца. Выходили с матушки со церкви Божией, шли по славну городу, по Киеву, шли в свои палаты белокаменные, стали жить, добыть, семью сводить. Да немного же у них житья было. У Михаила Потока Иванова с молодой женою Марьей Лиходеевной. Всего-навсего до полтора года. Стал Михайло Потык сын Иванович по царевым кабакам ходить, пить вино по кабакам безденежно, где пить кружкую, где полукружкую, где полуведром, где и целым ведром. Захотела Марья Лебедь Белая поискать над мужем мудрости. С вечера ли расхворалася, ко полуночи ли разболелася, а ко утру и приставилась. Прибегает ко Михайлево царев кабак брат названный, молодой Добрынюшка, говорит ему да таковы слова: «Ай, Михайло Потык, брат названный мой, ты здесь пьешь да прохлаждаешься, а твоя ведь молода жена, Марья Лебедь Белая, приставилась!» Как вскочил Михайло на резвы ноги, закричал Михайло во всю голову: «Гой, еси вы, братьица мои названные, старый Илья Мурмец Иванович, а и ты, Добрынюшка Никитич Млад, вы пойдите како брату ко названному, пораздумать думу крепкую. Надо мне исполнить заповедь великую. Надо в гроб живому лечь с покойницей, во сыру землю идти да на 3 месяца. Стройте-ка домовище великое, чтобы можно было стоя стать, можно было бы и сидя сесть, а при времечке и лежа лечь. Докладите-ка хлеба соли с водицею, чтоб запасу было на 3 месяца. Скоро эти братица названные строили домовище великое, чтобы можно было стоя сесть, можно было бы и сидя сесть, а при времечке и лежа лечь. Сам Михайло Потык сын Иванович шел скоро ко кузницам. Приказал ковать клещи железные, 3 прутьев да железных, 3 прутьев да оловянных, да еще ли 3 медных. Шел тогда к попам соборным весть подать, что молода жена приставилась. Приказали тут попы соборные тело мертвое ко церкви на санях привесть, на церковной паперти поставите. Стали зачали копать могилушку, выкопали пребольшую, преглубокую, глубиной да шириной до 20 сажень. Собирались попы да дьяконы со всем причетом церковным, погребали тело Марьино, опускали содомовищем великим в ту могилу преглубокую. Опускался во сыру землю за телом мертвым и Михайло Потык сын Иванович брал с собой клещи железные, 3 прутьев да железных, 3 прутьев оловянных, да еще ли 3 медных. А те братица названные клали хлеба соли с водицею, чтоб запасу было на 3 месяца. клали свечи воску ярого да ладану, набивали обручи железные на домовище великое. Желтыми песками позасыпали над могилой деревянный крест поставили. Только место для веревочки оставили, а была веревочка привязана ко тому, ко колоколу, ко соборному. И сидит Михайло Потык, сын Иванович, с полудня сидит в могиле до полуночи, ради страху ли, добыв огня, зажигает свечи воску ярого. Как приходит время полуношное, подплыла змея да подземельная. Раз лизнет домовище, надлизнула, обручи железные полопались. Во другой лизнет пролизнула, ряд дубова тесу сдернула. В третий раз лизнет, во гроб плывет. Увидала тут Михайла с молодой женой, взвеселилась, взрадовалася. «Ай, буду же я нынче сытая! Сытая я буду, не голодная!» Есть одно ли тело мертвое, а другое ли живое, человеческое? Да, Михайлушко, на то не робок был. Вынимал клещи железные, захватил в клещи змею проклятую, зачал сечь злодейку прутьями железными, расхлыстал все прутья да железные, принимается за прутья оловянные, расхлыстал и прутья оловянные, принимается за прутья медные. Поклонилась ему змея, взмолилась: «Ай же ты, Михайло Потык, сын Иванович! Не щеки меня, змею, ты на умертвие, а спусти меня, змею, к морю синему. Дам тебе я заповедь великую принести тебе живой воды. Оживить тебе жену-красавицу, молодую Марью-лебедь белую». Говорит Михайло Потык, сын Иванович: «Ай же ты, змея лукавая, ты отдай-ка мне в залог змееныши». Отдала ему змея в залог змееныши, поплыла сама под земельем ко морю синему. Принесла ему живой воды. Как возьмет за шейку он змееныша, ступит ножкою на хвост змеенышу, пораздернул надвое змееныша. Как приложит во одно место по-старому, разбрызнет, и сросся он по-старому. Во другой брызнет, зашевелился он. В третий раз брызнет, поплыл из гроба вон. Молодую Марью-лебедь белую разбрызнет, в ней кровь заиграла. Во другой брызнет, зашевелилася. В третий раз брызнет, повыстала. Проглаголила да таковы слова: «Фу-фу-фу, а долго же проспала я!» Говорит Михайло Потык, сын Иванович: «Без меня бы ты и век спала. За веревочку ударил в колокол, услыхал соборный трапезник, побежал к могиле Марьиной. Ан ко колоколу, ко соборному, из земли веревочка торгается. Как вскричал Михайлов во всю голову, мать сыра земля заколебалась, теремки задрогли, зашатались, весь народ во Киеве ужахнулся. Собирается к могиле, да дивуется, что за диво под землею деется. Закричали разом все покойнички. Говорит тот старый Илья Муромец молоду Добрынюшке Никитичу: «Видно же, то братец наш названный есть. Во сырой земле недолго пожилось. Душно знать в могиле с телом мертвым». И кричит он богатырским голосом. Стали разрывать могилу скоро-наскоро. Опускали лестницы великие. Восстает на белый свет Михайлушка. Молоду жену сам за рукав ведет. С братцами названными целуется. Объявили тут попам соборным, поновили молодых святой водой, приказали жить им да по-старому. Стали жить они, да долго здравствовать. Меж собою времечко коротати. А когда Михайло живучи состарился, да и приставился. Вспомнили тогда попы соборные прежнюю их заповедь великую. Стали хоронить Михайла Потыка, да зарыли с ним живую во сыру землю и жену его, ту лебедь белую, молодую Марью Лиходеевну. С этих пор им стала память вечная.